Глава 7. Природа в последние дни, в эту позднюю осень, баловала необычайно теплой погодой. Наверное, светило хотело отдать земле и деревьям последнее свое тепло, прежде чем польют обильные холодные осенние дожди и придут ночные заморозки. Деревья оделись в желто-багряные наряды, а ветер-баловник с игривой радостью срывал с них одежду. Листья кружились и ложились под ноги. Скучая, Антон смотрел, как кружится желтый лист, чем-то похожий на кленовый. Подхваченный порывом ветра, он закружился и улетел за навес, под которым стояли столы с трапезой для рыцарей. Сами рыцари и владетельные лорды постепенно по одному, по двое, с помятыми лицами подходили к барону, кланялись, кидали косые взгляды на Антона. Быстро отводили глаза и старались его не замечать. Касмин темный усмехнулся. «Умеете вы, сэр Антей, заводить врагов? Вот зачем вы стали мстить этим болванам и спаивать их?» «А я их не боюсь», — ответил Антон. «И дружба этих рыцарей мне не нужна. Простите за откровенность, но благородство у них меньше, чем у простых людей». Мне проще с крестьянами да ремесленниками общаться. Там благородства и доброты больше. «Хм», — хмыкнул Касмин, — «вы говорите странные для слуха вещи». «А мне вот самому тут все странно», — ответил Антон. «Вместо того, чтобы быстро подойти и ударить по врагам, рыцари и лорды пировали и не спешили». «А это, сэр Антей, называется политика. Никто не хотел сражаться против дружин, отправленных герцогом, а показать силу и то, что вассал барона получит помощь, надо было. Вот медленно и шли в надежде, что дружины графа Оренбауна уйдут. Замок Ашбрака взять теми силами, что привел граф, невозможно. Тут, понимаете, так сложились обстоятельства. И сражаться было нельзя, и не пойти на помощь тоже нельзя. Не все вассалы барона подошли». Касмин криво усмехнулся, и радости Антон не увидел на его худощавом лице. Барон понимал, что если он придет на помощь Ашбраку, вассалы разбегутся. Кто будет служить сюзерену, который не защищает своих вассалов? Но Гутенберг не ушел, и барон вынужден был вступить в схватку. И если бы вы не подоспели вовремя, мы были бы разбиты. Вам этого не простят, сэр Антей. «Ни герцог, ни наши лорды. Вы показали, как надо было вести боевые действия, грабить замки лордов, пришедших осаждать Ашбрака, и вынудить их по одному уйти. Это склока между лордами, а не выступление против герцога. Но барон...» — Касмин запнулся. «Не буду говорить, что барон», — закончил он. «Поберегитесь, сэр Антей, вы мне нравитесь». «Благодарю, сэр, за предупреждение и ваше доброе отношение ко мне. А завистники пусть не прощают», — отмахнулся Антон. «Я действовал, как приказал барон Газан». «В это никто не верит, но вы можете держаться этой версией событий», — улыбнулся Касмин. «Какой турнир вы выбрали для поединков?» «Конный бой и бой пешим с молотом, сэр Касмин. А вы?» «Я силен на мечах, буду участвовать только в одной дисциплине». «А если вас вызовут на поединок другим оружием?» — спросил Антон. «Тогда я после проигрыша вызову такого идиота на поединок на мечах и убью. Это все знают, сэр Антей. Вон идет маршал. Сейчас объявит ваш поединок первым». «С чего вы это взяли, сэр Касмин?» «С того, что по-другому быть не может. И даже предположу, что это будет рыцарь Олаф из Кельнва. Он второй конный боец после кабана». Маршал с озабоченным видом подошел к ним и сразу стал объяснять порядок проведения турнира. «Сэр Антей, вам выпала честь открыть игры на ристалище. Вы сразитесь в конном бою с рыцарем Олафом из Кельнва. Пройдите к повозке и выберите себе закрытый шлем и турнирный щит. Там же получите ясеневое турнирное копье. Бой через 10 минут. Надеюсь, конь у вас рыцарский?» В вопросе маршала сквозила открытая издевка. Антон, довольный тем, что может только уколоть маршала, улыбнулся и ответил. «У меня такой рыцарский конь, сэр Гунтер. Боевитее и рыцарнее многих рыцарей, что тут стоят. Маршал выпучил глаза, а Антон оставил его размышлять над своими словами. Сам не спеша направился к возу, на котором было навалено снаряжение для турнира. «Это он о чем?» — спросил Космина маршал. «Это он о том, сэр Гунтер, что многих здесь он не считает настоящими рыцарями, как, кстати, и я. Его конь несколько раз участвовал в боевых схватках, а рыцари даже в последнем бою не участвовали, и двое из них, как я слышал, напали на барона со спины». «Но вы это!» — возмущенно произнес маршал и прикусил язык. Поспешно отошел от Космина и направился к рыцарям. «Сплетничать пошел», — мысленно усмехнулся Космин. Антон выбрал шлем, надел стеганый подшлемник и водрузил шлем на голову. Тот сел плотно. Антон завязал ремешок под подбородком, взял избитые щиты и принял в руки копье из рук возницы. Взвесил его в руке. «Тяжелое копье», — удовлетворенно подумал он и внимательно осмотрел его. Найти изъян помог просветитель. «Копье треснуто», — сообщил он. Антон пригляделся и увидел тонкую продольную трещину у конца. «Ага, все-таки дали с трещиной, вот же скоты», — мысленно ругнулся Антон. «Никакого благородства». И тут же ударом кулака в бронированной перчатке сбил воина с телеги. Сверху по голове врезал копьем, и оно сломалось. К нему сразу поспешил маршал. «Сэр Антей, что вы себе позволяете?» — возмущенно заговорил он. «А что эта морда себе позволяет, сэр маршал? Он видел, что копье с трещиной, и всучил его мне. В следующий раз будет думать, как делать гадости благородному человеку. Позвольте, я его прибью». «Не надо, сэр Антей. Мы утрясем все недоразумения. Я сам выберу вам копье». «Надеюсь, мне не придется вызывать вас на поединок, сэр Гунтер?» — спросил Антон. Голос из-под шлема звучал гулко, и трудно было разобрать, смеялся он или говорил серьезно. «Не придется, сэр Антей», — сухо ответил маршал и подал ему новое копье. Оруженосец Фармил подвел к Антону его коня. Антон с необычайной легкостью на него вскочил и поднял на дыбы. На другой стороне ристалища оруженосец помогал рыцарю влезть на коня. Он встал на четвереньки, а рыцарь Олаф, гремя железом брони, встал ему на спину и взобрался на коня. Рыцарь был невысоким, но очень широкоплечим. Крепко держался в седле. У Антона создалось впечатление, что Олаф сразу прирос к седлу корнями. «Рыцарь использует амулет защиты», — в голове Антона прозвучал голос просветителя. «Какие будут предложения?» — сразу же спросил Антон. Гадать на кофейной гуще он не собирался. «Предлагаю разрядить амулет и забрать энергию в нательный крест», — ответил просветитель. «Действуй», — скомандовал Антон. Ответ получил незамедлительно. «Готово». А на груди Антона крестик нагрелся. Нательный крест может быть гораздо большим вместилищем магической субстанции, если украсить его драгоценными камнями, — сообщил просветитель. «Дома крест модернизируем», — согласился Антон. «А кто же откажется от возможности усилить амулет, да еще без дорогих руншеров?» Схватка началась после того, как трубачи прогудели врага. Заунывная дуду огласила окрестности поля перед замком, и рыцарь Олаф направил своего коня навстречу Антону. Антон подстегнул своего коня. Сначала кони двигались быстрым шагом. Шеребец Антона начал горячиться. Он чувствовал, что предстоит схватка, и хотел разогнаться. Антон позволил коню ускориться, и тот перешел на галоп. Он хрипел, разбрасывал пену и хотел грудью сбить коня соперника, но ему мешало длинное бревно, рядом с которым он скакал. Конь Олафа тоже перед ударом понесся в галоп. Антон буквально слился с конем. Он до последнего момента сидел ровно, но за миг до столкновения пригнулся к шее коня, пропустил копье рыцаря над головой и направил древко своего копья в прикрытую шлемом голову рыцаря. Удар был ошеломительный. Копье Антона вышибло рыцаря из седла. Олаф упал на спину коню и следом свалился на землю. Нога рыцаря застряла в стремени, и разгоряченный конь протащил тело Олафа два десятка локтей по земле. В толпе рыцарей раздалось громкое разочарование. Маршал молчал, а кто-то из рыцарей крикнул. «Это нечестный бой!» Антон услышал оскорбление и повернул коня к возмущенно гудевшей группе рыцарей, подъехал и снял с головы шлем. «Господа рыцари, кто сказал, что я нечестно бился? Прошу выйти вперед!» Ответом ему была тишина, затем один осмелевший рыцарь, потом еще несколько рыцарей стали возмущенно кричать. «Вы нарушили правила поединка, сэр Антей!» «Какие, господа?» — уточнил Антон. Рыцари замялись, не зная, что сказать. Один все же выкрикнул. «Вы пригнулись!» «А где написано, что нельзя пригибаться или уклоняться?» Антон оглядел рыцарей. «Я проявил природную ловкость и только. Если сэр Олаф не такой ловкий, как я, то это его беда!» Один из рыцарей запальчиво крикнул. «Господин маршал не сказал, что вы одержали победу!» «Может, он не успел, а вы своим криком ему помешали?» — спросил Антон. «Если бы бой был честным, он это бы озвучил!» — парировал тот же рыцарь. «А вы, сэр, кто?» — спросил он больше всех возмущавшегося рыцаря. «Я рыцарь Мираждар из Вейца!» «Сэр, рыцарь, это вы назвали меня жуликом?» — спросил Антон. Рыцарь стал оглядываться, но другие рыцари отводили глаза. «Давайте спросим сэра маршала, кто одержал победу в этом поединке», — предложил Антон и громко крикнул. «Сэр Гунтер, я победил, или вы тоже считаете, что я нарушил правила поединка?» Маршал посмотрел на барона и недовольно произнес. «Нет, сэр Антей, вы победили в честной борьбе. Правилами турниров разрешается уклоняться от копья, если всадник может это сделать. И нигде в правилах не сказано, что нельзя уклониться вниз. Победа ваша!» «Вот», — Антон с насмешкой посмотрел на смущенного рыцаря. «Я беру свои слова назад, сэр», — ответил побледневший рыцарь. «Это хорошо, сэр Мираждар, но я не слышу от вас извинений». «Я приношу свои извинения, сэр Антей», — сквозь зубы ответил рыцарь и отвернулся. «Сэр рыцарь, я принимаю ваши извинения. Если тут еще кто-то, кто тоже считает меня нечестным бойцом?» — спросил Антон. Вперед, раздвигая рыцарей плечами, вышел рыцарь щегольски закрученными вверх усами. «Жуликом вас не назовешь, сэр», — произнес он. «Вы скорее хитрец и ловкач. В поединке я не увидел благородства с вашей стороны. Вы использовали прием кочевников, а не рыцарский удар». «Вы считаете, что я поступил неблагородно?» — спросил Антон. «Совершенно верно», — усмехнувшись, ответил рыцарь. «А вы, сэр, не знаю, как вас зовут, или глупец, или болтун, что одно и то же. Вы понимаете, что сейчас говорили полную чушь?» — ответил Антон. Усатый франт нахмурился. «Вы грубы, как крестьянин», — произнес он. «Мои крестьяне», — парировал Антон, — «благороднее вас, сэр болтун. Они не такие завистливые, как вы, к чужим успехам. Вам-то самому нечем похвастаться. Вы стояли все время битвы и смотрели, как умирают дружинники. Вы хотите очернить другого, чтобы самому выглядеть достойным и благородным, ничего не сделав достойного и благородного». Тут уж усатый не выдержал. «Вы нарвались, сэр Антей. Я требую удовлетворения». Антон равнодушно кивнул. «Я принимаю ваш вызов. Назовите себя, сэр, рыцарь». «Я рыцарь Живкач из Клёцка». «Сэр Живкач, бой пешим, топором, булавой или молотом? Я выбираю молот». Рыцарь растерялся, заметался взглядом по сторонам, затем усмехнулся. «А мечом вас в степях не учили сражаться?» — с издевкой зло спросил рыцарь. «Учили», — усмехнулся Антон. «И я знаю, что вы, мечники, хотите использовать свое преимущество в бою. Вы просто трусите, сэр. А с трусом сражаться таким благородным оружием, каким является меч, мне не позволяет мое благородное происхождение. В наказание я хочу ваши усы вогнать вам в задницу. Меч тут не поможет». Рыцарь оскалился, как загнанный в ловушку шакал. Все видели, что может сделать Антон со своим молотом, и выпад рыцаря не достиг цели. Пытаясь оскорбить Антона, он сам оказался в положении оскорбленного человека и вынужден был вызвать Антона на дуэль. А в таком случае выбор оружия был за Антоном. Но рыцарь не был обременен излишним благородством и гордостью. Он склонил голову и произнес: «Я приношу вам, сэр, свои извинения и прошу простить меня за излишнюю грубость. Вы, сэр, были не грубы, вы меня хотели унизить. Поэтому я не принимаю ваши извинения. Бой до смерти!» Антон окинул взглядом помрачневшего рыцаря и, понукая коня, отъехал от примолкшей группы рыцарей. Маршал все это время слушал перепалку, помрачнел и направился к барону. «Газан, мальчишка решил показать свою крутость и хочет убить Живкача». Барон хмуро посмотрел на маршала. «Это все твои интриги, Гунтер. Никак не успокоишься? Почему не сказал сразу, что правила поединка соблюдены?» Маршал отвел глаза. Барон набрал воздух сквозь зубы и тихо произнес: «Если он еще кого-нибудь убьет, а я усмотрю в этом твою вину, я тебя казню». После этих слов оставил пораженного маршала стоять на месте, а сам направился к рыцарям. Встал перед ними и громко произнес: «Я вижу, господа, что, не умея толком сражаться с оружием на поле брани, вы хотите победить в словесных баталиях. Оскорбляете, ищите изъяну у того, кто своим верным служением доказал, что он достоин высокого звания рыцаря». Барон взглядом волка-вожака оглядел примолкших рыцарей. «Сэр Антей разгромил в боях трех лордов и отряд рыцарей Рассвета, двигающихся на помощь барону Гутенбергу. Помог одержать победу в битве у замка Ашбрака. Это в тот момент, когда вы стояли и смотрели, как конницу лордов громит отряд рыцарей Рассвета. Кто скажет худое слово в адрес сэра Антея, тот будет моим врагом. Все услышали?» Рыцари оцепенели. Барон окинул их злым взглядом и направился к своему месту. Сел в кресло. «Маршал, — приказал он, — продолжайте бои. Но сначала состоится поединок чести между сэром Антеем и сэром Живкачем». Антон взял в руки свой молот, который висел у него за спиной, и вышел на ристалище. Живкач выбрал булаву и круглый щит. Антон был без шлема и щита, молот покоился на его левом плече. «Господа», — начал традиционную речь маршал, убеждая рыцарей помириться. Антон невозмутимо ответил: «Я готов помириться, если сэр Живкач скажет, что я достойный рыцарь и обладаю высокой степенью благородства». Рыцарь сверкнул глазами, дождался вопроса маршала и произнес: «Сэр Антей, достойный рыцарь с высокой степенью благородства». «Я прощаю рыцаря Живкача и удовлетворен», — произнес Антон. «Я рад, господа, что ваши недоразумения разрешились», — громко произнес маршал. «Поединок отменяется. Слава госпоже Заката!» Ему не ответили, лишь Касмин в установившейся тишине похлопал в ладоши. Дальше продолжились конные схватки. Антон участвовал в проходном бою и легко сбил еще одного рыцаря. Сэр Касмин не отходил от Антона. «Хочу вам посоветовать, сэр Антей, если вас оскорбят, вызывайте негодника на поединок, кто больше выпьет. Поверьте, все сразу перестанут вас задирать. Одно дело быть побежденным оружием, в этом нет ничего зазорного для чести. Другое дело — свалиться пьяным под стол и стать посмешищем». Антон задумался. «А что? Такое уже бывало. Я слышал, так граф Мольт-Кинсбургский победил кого-то». «Не кого-то, а графа Оренбауна», — ответил Касмин. «Я учту ваш совет. Спасибо, сэр Касмин. И знаете, если между нами возникнет недопонимание, я вас тоже вызову на состязание. Пить со мной крепкую настойку». «Я постараюсь быть с вами предельно вежливым», — вполне серьезно ответил Касмин. «А вот вам придется биться с кабаном. Он всегда побеждал в конных схватках. В седле сидит крепко, как гранит. И хотя у него под седлом мерин, он разгоняет его для такого таранного удара, какой вы еще не видели, сэр Антей. Поберегитесь». Он ломал спины рыцарям, а копье в его руках, как игрушечное. Он им в серебряную монету на скаку попадал. Глазомер отменный, а рука тверда, как сталь. Авгур, толстый по прозвищу Кабан, действительно смотрелся внушительно на своем коне. И конь был необычный, высокий, широкогрудый, медлительный и, как заметил Антон, похож на тяжеловозов. Разгонялся медленно, но, разогнавшись, давал кабану возможность без проблем сбить противника с коня. Сам он даже не шелохнулся и не бил в полную силу. «Посмотрим», — отозвался Антон. Он и Авгур Толстый вышли в финал. Перед схваткой Антон внимательно осмотрел щит и копье. Оставшись удовлетворенным их состоянием, выехал на ристалище. Следом, понукая громадного мерина, выехал Авгур. По команде всадника погнали коней навстречу друг другу. В этот раз Антон не стал пригибаться, он лишь повернул в полоборота корпус тела, и копье Авгура, направленное к шее коня Антона, скользнуло по щиту, а вот удар копья Антона пришелся в щит кабана. От удара не выдержала подпруга, износившиеся кожаные ремни лопнули, и рыцарь с грохотом слетел с седла. Ударился спиной о землю и остался лежать. К нему бросились воины его дружины и хотели помочь подняться своему лорду. «У соперника сломан позвоночник», — сообщил Антону просветитель. Антон тут же крикнул воинам. «Не трогать сэра Авгура!» И сам слез с коня, быстро направился к поверженному сопернику. Подошел маршал, хмуро посмотрел на Антона. «В чем дело, сэр Антей? У Авгура сломан позвоночник, его нельзя сейчас трогать, нужен лекарь». Маршал с сомнением посмотрел на лежащего рыцаря и направился к барону. Вскоре он вернулся с лекарем. Тот присел над телом, поводил руками и кивнул. «Да, у сэра Авгура сломан позвоночник. Мне нужны эликсиры и два копья, чтобы привязать к спине сэра рыцаря». Лекарь удивленно посмотрел на Антона. «Как вы узнали, сэр?» «Догадался», — кратко ответил Антон. Маршал сообщил барону слова лекаря. Барон кивнул, и его оруженосец выдал лекарю две бутылочки эликсира исцеления. Очень дорогого зелья. Каждый такой эликсир стоит по-золотому. Лекарь снял с головы кабана шлем и стал вливать тому в рот по капле эликсира. Через 10 минут он сообщил. «Спина сэра Авгура восстанавливается, но ему нужно будет лежать минимум 2 недели. Снимите с него кирасу и все железо. Кольчугу только оставьте, она ему не помешает». Воины дружины кабана привязали своего лорда к двум копьям и вшестером с трудом понесли раненого в свой лагерь. Маршал с неохотой объявил. «Победителем в конном бою стал сэр Антей по прозвищу Молот». Трубачи дунули врага. «Ду-ду!» — прозвучало над ристалищем. Антон преклонил колено, и барон торжественно вручил ему дубовый венок, оплетенный серебряной цепью. Антон с благодарностью его принял и водрузил себе на голову. С вызовом во взгляде посмотрел на рыцарей свиты барона, но те вызов не приняли и отвели глаза. Дальше начался турнир мечников, в финале которого барон Газан уступил Касмину Темному, и тому тоже вручили дубовый венок. «Думаю, что пеший бой проводить не будем, господа», — объявил барон. «Мы и так изрядно задержались здесь. Пора нам по домам. Скоро зима, и надо быть готовым к новым боям, господа. За закат!» Громко издал он воинственный клич, и полсотни глоток радостно подхватили этот крик. «За закат!» Затем был пир. Победителей турнира посадили рядом с бароном, справа и слева от него, и чествовали как героев. Антон равнодушно принимал поздравления, пил мало и мало ел. Сидел, скучал и слушал разговоры. За столом установилась непринужденная обстановка. Вино развязало языки, и лорды, как предупреждал Флапий, стали хвалиться своими охотничьими подвигами. Кто медведя принял на рогатину, кто завалил с коня копьем огромного кабана. Причем, по мере рассказов охотников, убитые кабаны вырастали размерами все больше и больше. Но самый большой кабан оказался у сэра Жульбара Железнобокова. «Это что?» — перебил очередного рассказчика сэр Жульбар. «Однажды мне повстречался в горах барс, и он нес на себе тушу кабана, а кабан был размером, как моя лошадь». «И что вы сделали с ним?» — поинтересовался Касмин. «С кабаном?» — пьяно сощурив глаза, спросил Жульбар. «Нет, с барсом». «А ничего. Я отобрал у него кабана, и он убежал в горы». «Кабан?» — вновь переспросил Касмин. «Нет, барс. «Вы отобрали у барса кабана?» — удивился сэр-маршал. «Да, я так двинул его кулаком по голове, что он упал и выпустил полузадушенного кабана. Я не стал добивать красивое и гордое животное», — подбочинясь и гордо оглядывая слушателей, ответил Шульбар. «Вы считаете кабана красивым и гордым животным?» — удивленно спросил Касмин. «Сэр Касмин, вы зря сравниваете сэра Авгура с животным», — ответил заплетающимся языком сэр Жульбар. «Он, конечно, не красавец, но не животное же. Хотя сходство с кабаном имеется. Хе-хе». «Ни в коем случае, сэр Жульбар, я не сравнивал достойного сэра Авгура с животным. Я спрашивал про кабана, которого вы отпустили. А я его не отпускал. Я его придушил вот этими руками». И сэр Жульбар поднял испачканные жиром руки. Облизал пальцы и полез в тарелку за куском жирной свинины. Никто не стал уличать сэра Жульбара в обмане, и Антон понял, что тут приняты такие правила. «Трепись, сколько хочешь». «Так вы его придушили?» — уточнил Касмин. «Насмерть!» «Насмерть, сэр? Нет. Он так кричал, так жалобно звал на помощь». «Кто, кабан?» — опешил Антон. «Какой кабан? Я говорю о бедуине». «Там был еще и бедуин?» Теперь пришло время удивляться барону. «Представьте себе!» — сэр Жульбар пьяно широко ощерился. «А сэр Авгур думал, что это баба, и стягивал с него штаны. Ха! Вот умора была! Вы бы видели, господа, его лицо. Он сунул руку между ног и как закричит: «Это мужик!» «Там и сэр Авгур был?» — вновь удивленно спросил барон Газан. «Да, мы вместе тогда были». «А почему кабан был в штанах?» Не веря услышанному и еще сильнее удивившись, спросил Антон. «И зачем сэр Авгур хватал его за яйца?» «Зачем хватал, понятно», — глубокомысленно произнес сэр-маршал. «Кабана надо кастрировать, прежде чем убивать». «Нет, его сначала убивают, а потом сразу кастрируют», — поправил маршала сэр Касмин. «А вот почему кабан был в штанах, непонятно». «А может, это был сэр Авгур по прозвищу Кабан?» — сделал предположение рыцарь Шардин. «И что, он сам себя схватил за это место и так удивился, что закричал?» — не согласился с ним Касмин. Маршал поднял глаза к потолку навеса и многозначительно озвучил свою версию происходящего. «Сэр Авгур — человек неженатый и, может, не знает, какая разница между женщиной и мужчиной». «А как тогда он разобрался в том, что он мужик?» — спросил Касмин. «Да, вы правы, сэр Касмин. Я об этом не подумал», — согласился с ним маршал. «А давайте спросим у сэра Жульбара», — предложил Антон. «Давайте», — произнес барон. Он обратил свой взгляд на сэра Жульбара, который в разговоре не участвовал, а жрал в три горла. «Сэр Жульбар, поясните благородному собранию, вы душили кабана, а сэр Авгур держал его за яйца? Или он ухватил свою мошонку? Или вместо кабана вы с сэром Авгуром в Валуринских горах поймали бедуина, которого тащил в зубах снежный барс? И сэр Авгур ухватил его за мошонку?» — в свою очередь спросил Антон. «Так кого вы задушили, сэр Жульбар, кабана или бедуина?» — задал вопрос сэр Касмин. Сэр Жульбар перевел осоловелый взгляд с одного на второго, потом на третьего, вопрошающего, и уже потерял нить рассказа. «Что вы такое говорите, сэр Касмин? Как можно душить сэра Авгура? Это неблагородно. Если хотите убить, убейте его мечом». «Я не хочу убивать сэра Авгура. Я спрашивал про кабана, которого вы то ли задушили, то ли не пойми что». «Да, я такой», — кивнул сэр Жульбар. «Не пойми, что?» «А почему кабан был в штанах?» — уточнил маршал. «А вы сами-то на охоту ходите без штанов?» — спросил сэр Жульбар. «В штанах?» — ответил маршал. «Вот и сэр Авгур тоже ходит в штанах». «Так вы душили сэра Авгура, а он схватил себя за мошонку и закричал: «Это мужик!» — уточнил маршал. «Нет, господа», — не очень трезвым голосом ответил сэр Жульбар, — «вы все напутали. «Сэр Авгур ухватил за яйца бедуина!» Антон понял, что всем уже стало интересно добраться до истины. Кого душил сэр Жульбар и кого хватал за мошонку сэр Авгур? «Значит, — предположил барон, — вы, сэр Жульбар, отобрали у барса кабана и стали его душить. А сэр Авгур стянул с бедуина штаны и решил узнать, мужчина он или женщина?» Сэр Жульбар надолго завис. Он, уткнувшись в свою тарелку, мысленно переваривал сказанное бароном. «Постойте, господа!» — наконец произнес он. «Вы меня совсем запутали. Мы о чем сейчас говорим?» «Об охоте на кабана», — пояснил Антон, — «которого вы задушили руками». «Так и было», — кивнул сэр Жульбар. «Руками?» «А сэр Авгур, он что делал?» — спросил Антон. «Не знаю, что он делал. При чем тут сэр Авгур?» — удивленно переспросил сэр Жульбар. Понимая, что большего от лорда не добиться, сэр Касмин спросил. «Так вы, сэр Жульбар, как и сэр Антей, тоже руками ловите зверей?» «А то!» — важно ответил Жульбар. «Вот помню, попался мне лось. Всем лосям лось. Рога доставали до середины алуринского кедра. Ни копье, ни болт самострела его не брали. А он стоит в ветвях, запутался рогами». «В каких ветвях?» — удивился Касмин. «Вы же сказали, что рога доходили до середины алуринского кедра. Там нет ветвей». «В ветвях столетнего дуба, сэр Касмин. Видно, 100 лет там стоял. Вот кожа как камень не стала, не пробить». «Так он что, с рождения там стоял?» — вполне серьезно спросил Касмин. «А кто его знает?» — невозмутимо ответил Жульбар. «Стоял себе и стоял, пока я не подошел и не стукнул его кулаком по лбу. Он закатил глаза и упал. Я схватил его за ноги, поднял». В это время ему налили вина. Жульбар выпил и вытер рукой рот. Сунул в него мясо и стал жевать. «А что дальше было?» — не утерпел и спросил рыцарь Шардин. «Когда?» — собрав взгляд в кучу, спросил сэр Жульбар. «Но вы схватили за ноги и подняли...» «А это...» «Так, пустяковая история. Задрал подол, схватил за ноги и как вдую...» «Кому?» — непроизвольно вырвалось у Антона. «Лосю?» «Нет, это была лосиха», — не сдерживая смех, ответил за лорда Касмин. «Иначе как бы сэр Жульбар мог вдуть?» «Какую лось? Какая лосиха, господа? Это была имперка!» «Благородная имперка сенаторских кровей, молодая, красивая. Мы тогда походом ходили в святую землю. Вот, поймали ее у колодца». «Имперку у колодца на святой земле?» — не выдержал маршал. «Ну, кто их знает, этих бедуинок?» — ответил сэр Жульбар. «Они же все в платках, завязанных по глаза. Нагнули, значит, ее, шаровары стянули, платье задрали. Глядь, а это мужик. Яйца, как у осла, здоровенные. Их еще, помню, сэр Авгур ухватил и как закричит: «Это мужик!» А то мы не видим, что он держит и не отпускает». «Так это была имперка или бедуин?» — спросил Касмин. «Мы думали, баба, хотели оторваться. А он, понимаешь, подлец оказался старым бедуином. Под бабу рядился». «Так вы ему ноги задрали и вдули?» Еле сдерживая смех, спросил Антон. «Ему?» — Жульбар задумался. «Нет, его мы в проводники взяли». «А что с лосем стало?» — спросил Антон. «А что с ним стало? Поднялся, легнул меня и убежал. Да не жалко, маленький совсем был, теленок, можно сказать». Рыцари закивали, показывая всем своим видом, что согласны. «Да что взять с теленка? Ничего». Сэр Жульбар задремал, опустил голову на грудь и стал похрапывать. Больше от него чего-либо добиться не получалось. «А вы, сэр Антей, кроме медведей, на кого охотились?» — спросил барон. «На темного колдуна, милорд, охотился». «Интересно, расскажите», — оживился барон. «Да нечего рассказывать. Есть у меня в моих землях, в предгорьях на берегу реки лес. Местные крестьяне называли его «темная чищоба». Туда боялись ходить охотники. Там пропадали бабы с ребятишками, что ходили по ягоды и по грибы, и несколько мужиков пропали. Поговаривали, что там нечистая сила балует. И совсем рядом с замком. «А что ваш батюшка нечистую силу не вывел? Он же рассветный?» — спросил сэр маршал. «Не знаю, почему он ее не вывел. Может, болен был, может, слухам не верил. Спросить я его не мог, он был убит. Я, как узнал о чащобе, решил наведаться туда». «Одни пошли?» — спросил Касмин. «Нет, взял с собой двух проводников. Зашли мы в лес, а там тишина. Даже птицы не поют. Темно, сыро, лес густой. Идем по кабаньим тропам и, честно признаюсь, немного от страха трясемся. Темных колдунов я не видел никогда. В этом лесу, поговаривали, люди нежить еще бродила. А я ее тоже никогда не видел. Идем, значит, идем. Прошли уже до середины чаще. Никого не видно и не слышно. Птицы не поют, белки не скачут. Даже животных не видно. А малинник там такой, медведь обзавидуется. Вдруг чувствую, кто-то на меня смотрит, причем в спину. У меня так холодок по спине пробежал, под ложечкой засосало. Я с разворота машу молотом и бац, попадаю в страшную полностью безволосую образину. По телу попал, и тварь упала, сразу видно темная. Как передать, на кого темный был похож? — На сэра Касмина темного, — смеясь спросил барон. — Нет, вроде человек, только свитый из жил. Худой, черный, зубы, как у волка, огромные, и глаза пылали зеленым огнем. Тянет темный ко мне лапы, а я хрясть молотом ему по голове, и готово. Сдохла тварь. Только молот измазал. Вытер я его о траву, и пошли мы дальше. Нашли прячущуюся за кустами пещеру. Можно 100 раз рядом пройти, и не увидишь. Перед ней еще одна тварь стоит, пострашней той, что убили. Раньше, по всему видно, бабой была. Она бросилась прямо на меня. Но я успел выставить молот перед собой, а его, чтобы вы знали, благословила сама госпожа заката. Я же посвященный ей с рождения. Ну, успокоил я и эту тварь. Заходим в пещеру, а там свечи повсюду горят, и как будто нас приглашают пойти дальше. Пришлось идти, хотя, чувствую, ждет нас там ловушка. А что делать? Раз пришел, то надо доделать дело до конца. Идем мы дальше. Видим, за столом сидит старик и вроде спит. Меня что-то остановило. Не бросился к нему, а кинул в старика молот и прямо в голову попал. Старик вскрикнул. На его месте образовалась воронка, а из нее 2 черных демона вылетели. Схватили старика и унесли в подземное царство. Я думаю, туда. А куда еще? Демоны, они и под землей обитают. Так я освободил чащобу от темного колдуна. Потом один закатный служитель, которому я рассказал про этот случай, пояснил мне, что если бы я стал убивать старика, стоя рядом с ним, то демоны схватили бы меня. Он наложил такое колдовство, так что теперь я с молотом не расстаюсь. Все слушали рассказ Антона, затаив дыхание. Антон рассказывал, мешая правду с вымыслом, и не стеснялся. После того, как рассказ закончился, слушатели долго молчали. Сэр Жюль Бар спал, вместе с ним, убаюканные рассказом Антона, дремали еще 3 рыцаря. «Сэр Антей, вам больше подходит прозвище «Молот Заката», чем просто «Молот». Мы теперь будем вас звать «Молот Заката», — прервал затянувшееся молчание барон. «Выпьем же, друзья, за «Молот Заката». И все дружно и радостно заревели. «За «Молот Заката». Очнулся сэр Жюль Бар. «А? Что?» — замотал он головой. «Кого молотом закатали?» «Вот помню, в святой земле...» «Сэр Жюль Бар», — прервал его барон, — «отдыхайте. Мы наслушались ваших рассказов. Опять будете про имперку рассказывать и о бедуине». «Нет, милорд, не про них. Про покойного батюшку нашего сэра Антея, про Робарта». Антон с новым интересом посмотрел на рассказчика. «Как-то давно было, когда мы штурмом захватили замок Аль-Рудин, что в Армузском халифате. Он в подвалах искал клад, а нашел молот. Его не могли поднять двое воинов, а он взял его одной рукой и понес. Вот такая сила рассвета, господа. Молот такой, как у вас, сэр Антей. Но все же, видимо, не тот. Тот только рыцарь рассвета поднять мог. Мы сидели и праздновали победу, а он предлагал нам поднять молот, и кто не мог поднять, тот платил ему серебряк. Еще он рассказывал, как спал с императрицей, и она зачала. Вынужден был бежать от гнева императора. Убили бы его, точно вам говорю. Да император помер, — закончил сэр Жульбар и снова уснул. Взгляды всех скрестились на Антоне. «Господа», — поспешил он опровергнуть эту сплетню, — «отец просто, когда выпивал, много выдумывал. Вот и про императрицу выдумал. Но кто его пустил бы во дворец?» «А мы были в столице, сопровождали герцога. Он был в свите короля. А Робарт тоже с нами был», — негромко произнес барон. «Вам сколько весен, сэр Антей?» 20. «А мы были в империи как раз 21 год назад. И Робарт тогда, я помню, очень быстро уехал обратно. Помню, его еще имперский центурион искал». «И что?» — спросил Антон. «Все равно это только пьяная выдумка». «Выдумка не выдумка», — задумчиво произнес барон. «А у имперцев принято бастардов отдавать степнякам». Тут все стали кричать и вспоминать. Антон вспотел и вытер лоб. Он понял, что вот так за столом, когда рыцари напьются, они несут всякую несусветную чушь. А потом эта чушь становится былью в их умах, и они начинают в нее верить. «Бред», — прошептал Антон. «Молва, что он может быть сыном императрицы, может здорово усложнить ему жизнь. Вдруг тут найдется болтун и начнет трепаться о том, что Антон — сын императрицы и рыцаря рассвета». За столом в последний день праздника присутствовал рыцарь Ашбрак. Он долгим изучающим взглядом рассматривал Антона и неожиданно произнес: «Робарт тогда был моим вассалом, и его искала тайная стража дворца. Он сослался на то, что его вызывает орден, и уехал как раз за день до того, как его начали искать». Антон понял, что попал в западню, и решил высказать свое мнение. «Ну, даже если предположить, что у батюшки что-то было во дворце, что маловероятно, где он и где императрица, то я точно не сын покойной императрицы. Моя мать — дочь вождя из племени казаков». «Домициан», — произнес маршал, — «пять весен прожил у сармитов. Эти степняки теперь самые верные его союзники». «Они что, легенду создают?» — подумал Антон. «Складывают кубики из памяти прошлого, строят догадки. А додумывать лорды умеют». Он вновь вспотел. Снова поднялся крик, и рыцари стали обсуждать слова маршала. «Почему я его не убил?» — тоскливо подумал Антон про дремлющего сэра Жульбара. Когда все накричались, сэр Касмин покачал головой. «Сэр Антей», — тихо проговорил он, — «а вы не соврали. Вы убили темного колдуна. Я могу отличить вымысел от правды, но не все рассказали». Антон беспечно пожал плечами. «Рассказал, как помнил, сэр Касмин». Тот молча кивнул и задумался. «А вот про матушку соврали», — тихо проговорил Касмин. Антон дернулся, как от удара. «Шучу», — улыбнулся Касмин. «Не принимайте близко к сердцу. Робарт был еще тот выдумщик. Рыцари проспятся и забудут этот разговор. Не переживайте», — постарался успокоить Антона Касмин. Расходились по своим лагерям поздно вечером. Антона задержал барон. Он попросил пройти с ним в его палатку. Антон кивнул и последовал за ним. В шатре барона Газана горела жаровня. Барон сел в походное кресло и указал Антону на стул рядом. Протянул озябшие руки к огню и, потирая мозолистые ладони, погрел их. К ночи похолодало, севера потянуло и зашуршало павшими листьями по земле холодный ветер. Ночное небо закрыли темные сплошные тучи. «Сэр Антей, я хочу с вами поговорить по поводу вашей поездки к графу Мольту Кинсбургскому». «Слушаю вас, милорд», — Антон склонил голову и внимательно посмотрел на барона. «Вам надо будет добиться от графа того, чтобы он поддержал нас. Не хотелось бы, чтобы он наперекор вере пошел на поводу герцога и признал нас мятежниками. Нам надо иметь в его лице сторонника, явного или тайного. От него нам нужны дружина, средства и поддержка». Антон подумал, что барон слишком многого от него требует. «Как вы это себе представляете, милорд?» — спросил он. «Как расположить графа и склонить его на вашу сторону?» «На нашу, сэр Антей. Мы все повязаны одной цепью. Для герцога мы враги. Особенно вы, сэр Антей. Вы захватили в плен графа Аренбауна и разгромили отряд рыцарей рассвета». Антон кивнул, показывая, что услышал и понял, тем не менее настойчиво спросил. «Все же, господин барон, как мне склонить графа поддержать вас? Мы вассалы и стоим за вами. Я не могу говорить от имени всех лордов. Могу говорить от вашего имени или своего, потому и спрашиваю». «Я надеюсь на ваше красноречие, мой друг», — уклончиво и с тонкой лестью ответил барон. «Господин барон, если бы все проблемы разрешались красноречием, то не было бы войн. Что конкретно я могу предложить графу?» Антон требовательно посмотрел прямо в глаза барону. Газан под этим взглядом завозился. «Я не совсем понимаю вас, сэр Антей», — произнес он. «Господин барон, если вы хотите получить что-то от графа, у вас должно быть что-то, что нужно ему. Иначе, господин барон, эта поездка — пустая трата времени. Он меня не знает и может решить, что вы, послав меня, проявляете к нему неуважение, или, что еще хуже, примет за провокатора». «Почему вы так решили?» — недовольно нахмурился барон. «Потому что я никому неизвестный владительный лорд без авторитета и репутации. Есть лорды гораздо авторитетнее, чем я. Но вы посылаете меня, и я хотел бы понять, почему. И что я должен сказать графу, чтобы убедить его поддержать вас, господин барон? Говорят, он умный, но вспыльчивый человек. Не хотелось бы попасть под его горячую руку, понимаете? Так что я могу ему предложить от вашего имени за оказание поддержки?» Барон потемнел лицом. «К сожалению, сэр Антей, кроме поддержки веры в закат, мы ничего не можем предложить графу». «Странно», — ответил Антон. «Даже у сармитов не отправляют послов, не наделенных полномочиями и без конкретных предложений. Стоит ли мне ехать к графу, не зная, что мне там делать, милорд? Вы простите, господин барон, но я думаю, что мне стоит отказаться от этого поручения, так как я не смогу его выполнить. Вам лучше найти более мудрого и способного переговорщика, который знает графа, знает расклад сил в герцогстве и королевстве, и который сможет найти ключик к сердцу и разуму графа». Антон склонил голову. Барон вздохнул, потер лицо руками. «Не думал, сэр Антей, что с вами будет так трудно. Простите, господин барон, если не оправдал ваши надежды. Но разве я дал вам повод думать о себе как о глупце?» «Не давали, сэр Антей. Некого больше посылать. Вы сами видели, какие у меня вассалы. Они ни воевать не умеют, ни решать дипломатические вопросы. Умеют только врать да хвастаться. Вы другой. Хочу, чтобы вы понимали. Мы в очень трудном положении, но в то же время появилось окно возможностей, и я хочу его использовать. Сейчас королевство на грани развала. Герцоги могут стать независимыми правителями. И герцог Аврум к этому стремится. Его поддерживает культ рассвета. И все, кто поклоняется закату, враги герцогу. Граф тоже враг, и у него нет другого выхода, как поддержать нас». Антон пожал плечами и ответил. «Не факт, господин барон, он может выждать и посмотреть, как повернутся события. Я слышал, дружина у него большая, есть серебро, он может нанять наемников. И среди баронов есть парочка, что придут к нему на помощь в случае нападения. Он может сказать, что граф Оренбаун совершил простой набег, а не нападение рассвета на закат, и ничего предпринимать не будет. Это удобная позиция, если это понимаю я, то тем более понимает он. Без конкретной выгоды он и пальцем не пошевелит. Единственное, что я могу обещать, господин барон, что он вас не осудит за мятеж». Барон неохотно кивнул. «Если за нами будет сила, сэр Антей, то герцогу придется с нами считаться, и как раз граф может стать во главе такой силы. Вы можете с ним об этом говорить открыто. Мы видим в нем нашего лидера и пойдем за ним, но не торопим его. Ему мы можем предложить нашу помощь». «Понимаю, господин барон. А кто за вами? Ну, кроме вас и вассалов?» «Есть бароны, которые следят за тем, что сейчас происходит, и если они увидят, что рассвет можно побеждать, то примкнут к союзу. Этот союз может возглавить граф и побороться с нашей помощью за герцогство. Сейчас у герцога из числа лордов, пришедших в рассвет, мало союзников». «Кто эти бароны, милорд? Я должен знать, о ком говорить?» — спросил Антон. «И что это за союз меча и орала?» Примечание. Союз меча и орала — мифическая организация, придуманная Остапом Бендером, проходимцем и жуликом. Роман «12 стульев», «Ильф и Петров». Барон поморщился. «Я вам скажу, но пусть это останется между нами и графом, сэр Антей». «Несомненно, господин барон». «Это союз с Орденом Заката. Братья избрали нового магистра и прислали ко мне эмиссара. Они хотят дать отпор рассвету и ищут таких владителей, кто их поддержит». Антон кивнул. «Это весомый аргумент, милорд. Значит, я понимаю так. У вас союз с Орденом Заката, и вы хотите на место герцога Аврума поставить графа Мольта. Вы хотите воспользоваться неразберихой в королевстве и тем, что герцог Аврум решил отделиться от королевства. А значит, он вне закона, и ваши действия можно назвать оправданными. Это верная информация». «Об этом не говорит только глухонемой, сэр Антей». Антон невесело усмехнулся. «Говорить можно что угодно. Какие конкретно действия он произвел?» Барон отвел глаза, посмотрел на выход из шатра, повернул к Антону лицо. В отблесках огня жаровни оно показалось Антону злым и демоническим. «Сэр Антей», — усмехаясь, произнес он, — «достаточно слухов, чтобы оправдать свои действия». Антон пожал плечами. «Вполне может быть, но как на них смотрит граф?» «Вот это вы и узнаете. Вы поедете к нему?» «Поеду, милорд, и сделаю все от меня зависящее, чтобы он поддержал ваш союз». «Наш союз, сэр Антей». «Хитрец боится», — догадался Антон. «Хочет подвязать к своим планам как можно больше людей. Ну что ж, я не против. Из такого союза может получиться что-то толковое».